Самым страшным было то, что у него не было даже прежней решимости пустить себе пулю в лоб. В один из морозных и удивительно ясных дней старый Реневич пришел на сеновал. Рогальский слышал, как он, покашливая, стаскивал вниз кипу сена. Потом Реневич, словно для себя, в полголоса произнес: «Пане поручику, гость до вас». Гостем оказался Збигнев. Парень знал, где его искать. Рогальский перед уходом из Ясиновки на всякий случай сказал. И весть, принесенная Збигневым, вернула Рогальского в тот мир, от которого он пытался отгородиться бункером на хуторе Рындевичей. У Ясиновского ксёндза второй день хоронился связной из Варшавы, шел в Белосток, на границе напоролся на русский секрет, ранен в правое плечо под ключицу, отлеживался где-то по хуторам, чтобы рана затянулась, потом пошел, но в Ясиновке опять стало худо. Ксёндз оставил у себя, а Збигнева отправил к Рогальскому, и теперь надо было решать, как быть. Рогальский во всей этой истории не уловил никакого подвоха, не увидел никакой фальши. Все с самого начала было для него ясно и понятно, и он велел Збигневу привести того связного к нему, потому что связной наверняка знал кого-то из центра, помимо Воронова, и тогда Рогальский мог бы получить пароль и явку, и явиться, и доложить о связи Воронова с гестапо. Раненого связника Збигнев привез в санях на другой день. Парень оказался хоть куда, плечистый, с сильной шеей, открытым лицом, с густой шапкой светлых волос. Он все чему-то улыбался про себя и был, видимо, еще очень слаб. Рогальский, когда со старым Рыневичем спускал парня в бункер, бог весть от чего, от какой такой тайной мысли, усмотрев у связного чистую повязку на плече, легонько и словно ненароком тронул. Парень аж вздрогнул, тихо скрипнул зубами. Рана была. Рогальский и этим не удостоверился. Уложив связного на сено, на разосланный кожух, сел рядом, спросил прямо: — кто это его так ловко бинтовал, словно в больнице? Парень промолчал, но спустившийся вместе с ним в бункер Збигнев объяснил: бинтовал ксёндз, при нем, при Збигневе, как сюда отправлял, а прежняя повязка плохо была сделана и вся от крови намокла. Ее пан ксёндз сжег. Сомнение тут же рассеялось. Ксёндзы в польских селах умели все, и детей учить, и кровь в ране остановить. Шли дни. Связной ни о чем Рогальского не спрашивал и на вопросы не отвечал, даже себя не назвал. То ли сил не было, то ли осторожен был. Все больше лежал с закрытыми глазами. Благо, в бункере было темно, словно пришел рассветный сумрак. Да так и остался, не рассвело. Чтобы наверх вылезти, морозным воздухом подышать, о таком и речи быть не могло. Где уж ему? На четвертый или пятый день парень, к удивлению Рогальского, произнес громко и ясно: — Пане, я завтра уйду, — так себе положил. Скажите завтра утром Рыневичам, чтобы помогли отсюда вылезти. Рогальский покачал головой. — Куда же вы такой-то? Зачем это? Неделю бы еще полежали. — Нельзя, пане. Меня давно ждет пан граф. Пан граф первый, кого упомянул связной. Рогальский откликнулся тут же. — А, знаю, он и в Ломже бывал, то делегат. — Был делегат, а теперь в Белостоке комендант над всеми. И Рогальский решился: так идите, коли надо, и силы есть. А пану графу доложите, хочу его видеть, лично с ним поговорить об очень важном. Так и доложите, очень важное, Варшавского центра касается. Но успите теперь, а я наверх полезу. Тесно мне тут, словно в гробу себя чувствую. Парень ушел на другой день. Шагал по заснеженной дороге твердо. Рогальский его видел, пока он до сосняка не дошел. Рыневичем провожать себя не дал. Чего, мол, людей привлекать? Один пойду, никто и не глянет. Трое пойдут, всем любопытно станет, кто такие, что за ватага. Еще через три дня, раненько, свет еще только начал заниматься, хутор Рыневичи окружили энковудисты. Трое спокойно пошли в сарай, влезли наверх, кто-то крикнул в темный бункер: «Пану поручику просыпаться пора, мы за вами». «Пан поручик сам выйдет или за ним гранату спустить?» И пистолет, и две гранаты лежали рядом с ним, у головы. И мог он выстрелить на голос, но рука не поднялась. Русские знали, точно знали, где его искать. Его опять предали. Да и погибнуть здесь, на прелость, лежавшейся под ним соломе, не захотелось. Когда посадили Рогальского в сани, какой-то высокий, красивый энковудист, теперь уже рассвело, и Рогальский его хорошо видел, стал громко хвалить вышедшего на крыльцо старого Рыневича. «Спасибо вам, товарищ Рыневич, что сберегли у себя в бункере пана поручика. И за связника спасибо, прямо к нам в руки угодил». А Рогальскому было все равно, кто и почему предал его в этот раз. То ли старый Рыневич, чтобы выслужиться перед новой властью, то ли плечистый связник, который мог и не выдержать допроса. Сани бежали по узенькой, петляющей в густом сосняке дороге. Рогальский сидел, вытянув ноги, со связанными руками, спиной к лошади. Он чувствовал, как били в спину летевшие из-под копыт крошки льда и лежалого спрессованного снега. За санями скакали пятеро русских. Еще в двух санях ехали вслед за ним солдаты в шинелях с зелеными петлицами. Горько подумалось, не по чину эскорт, не по чину. Сидевший рядом в санях молодой НКВДист с румянцем во всю щеку изредка на него поглядывал с улыбкой, радовался, откровенно, не скрываясь, но разговоры не заводил, берег, видно, силы для допроса. Привезли Рогальского в тот же день в Ломжу, но допрашивал не тот румяный мальчишка, что взял его на хуторе, а совсем другой, полный и лысый. Он сносно говорил по-польски. Допроса, собственно, и не было. На стол перед Рогальским положили показания захваченных в том ноябрьском бою солдат из его отряда и спросили, должен ли он, пан Рогальский, как командир отвечать за убийство, что совершили его подчиненные по его приказу. И еще спросили, что хотел бы он добавить к этим материалам. Или, может быть, указать на неточности? Рогальский понимал, что все написанное в этих бумагах, в этих толстых томах, для него смерть. Он не мог взять в толк смысла этой процедуры. К чему все эти чтения, если приговор уже вынесен? На четвертый день утром в комнату вошел еще один НКВДист, высоченный, с резкими чертами волевого лица, и, сидевший за столом, шеф местного НКВД встал. Вскочил поспешно переводчик, вытянулся. Рогальский узнал вошедшего. Это он командовал тогда боем, ходил по лагерю, не прячась от пуль, гнал его отряд к болоту. Рогальского тут же увели и день не вызывали. Сразу после Гурина в Ломжу приехал сам товарищ Кахович. Возвращался с августовского участка госграницы. Там шла первая прикидка на лето, когда должны были начать строительство пограничных укреплений. Заехав в Ломжу и узнав от Гурина, что только что удалось взять поручика Рогальского, обрадовался. Ему позарез нужен был человек из подполья, и именно только-только взятый, которого можно было бы заслать в Варшавский центр под видом коменданта лесного отряда из соседней Лидской области. 2 дня тому назад на Брестском участке границы задержали связняка. Он шел на Лиду, и от него узнали, что Варшава вызывает тамошнего коменданта. Связник выдал варшавскую явку и пароль, и у Каховича было дней 10-15 на проработку и осуществление всей операции, ибо потом в Варшаве неизбежно станет известно, что связник до Лидского обвода не дошел. Эти обстоятельства давили на Каховича, а кроме поручика Рогальского, никого сейчас под рукой не оказалось. Теперь уже зная, что Гурин по любой ситуации может иметь собственное суждение и поддакивать не станет, спросил, что товарищ Гурин думает о пригодности Рогальского к данной операции. При секундную заминку Гурина за нерешительность добавил. «Можете говорить прямо. Мне важно оценить ситуацию со всех сторон». Гурин с самого начала считал, что Рогальский на будущее бесперспективен. «Самое целесообразное...» а дать его под суд. И если суд приговорит его к расстрелу, то это будет только справедливо. Так он сказал. И еще, не вижу, мол, во имя чего мог бы сейчас Рогальский переменить веру и пойти в Варшаву по заданию НКВД. И нет сейчас у них, у Гурина и товарища Каховича, чем подстраховаться на случай предательства. Аргументация Гурина была неопровержимой. Со всем этим и спорить не приходилось. Кахович смотрел в лицо лейтенанта со смешанным чувством удивления и уважения. «Вот психолог доморощенный, все-то он видит, все-то понимает», — сказал. «Ну и если все же попытаются? Если Рогальский поймет и поверит, что ему дают шанс сохранить жизнь, если мы на допросе идейно разоружим его? В конце концов, что мы теряем? Не вернется из Варшавы? Ну и шут с ним. А если вернется и даст позицию Варшавы по Лидскому обводу?» Оценку ситуации и планы на будущее? Нет, Кахович еще не был готов отказаться от заманчивой возможности получить канал на Варшаву. Решили, что Гурин лично допросит Рогальского. Каховичу надо было срочно ехать дальше, в Минск, и он принять участие в допросе не мог, а после этого допроса определяться окончательно. Рогальский только одного не понимал, отчего русские силы не выколачивают из него показаний. Он ждал, что повторится то, что было в гестапо. был готов к побоям и истязаниям, и, увидев того высоченного инкабудиста, решил, что теперь-то все и начнется. Однако русский вел допрос совсем иначе. Шел разговор через чернявого, неприятного рогальскому переводчика. Разговор совсем спокойный. «Просим пана объяснить, как то могло случиться, и не может ли пан сказать, с кем именно он встречался в Варшаве?» И один вопрос больно ударил в душу. «Чи не связан тот пан с Варшавой с немцами? И не повинуется ли сам пан Рогальский именно немецкой воле?» Рогальский на какое-то время замкнулся. Откуда ему было знать, что в НКВД нет никаких данных ни о Воронове, ни о его связях с гестапо? Просто интуиция подсказывала Гурину, немцы неспроста не трогали на границе связных Варшавского центра, пропускали свободно и к нам, и от нас. На немецкой стороне границы за все месяцы случаи стрельбы отмечены были не более 10 раз. Нет, Гурин не мог считать такое случайностью, только Рогальский этого ничего не знал. Он видел перед собой спокойное волевое лицо. Ненависти не было в глазах инкабудиста. Когда тот вставал и неспешно прохаживался по кабинету, изредка подходя к Рогальскому и нависая над ним, сапоги его, аккуратные, хоть и большого размера, мягко поскрипывали, вызывая знобящие воспоминания. В такие мгновения Рогальский внутренне сжимался. Если он ударит сзади своим кулачищем в голову, на стуле, пожалуй, не усидишь. К ночи Рогальский понял, что здесь его бить не станут. Видит Бог, он не боялся побоев и стал безразличен к смерти. Лишь унижение и беспощадная злоба торжествующего врага вызывали непереносимую горечь. Но этот длившийся весь день допрос, его даже обедать не отпустили, солдат из охраны принес для них еду прямо в кабинет, и Рогальского кормили такими же отбивными, что ели инкабудисты. Допрос этот кончился для самого Рогальского совершенно неожиданно. Он все выложил, все до конца. Проклиная через два слова на третье и Воронова, и гестапо, и тех подлецов, что выдали его НКВД, все выплеснуло из себя, неотрывно глядя в глаза высокого НКВДиста, в которых не видел ничего, кроме напряженного внимания. Когда Рогальского уже под утро отпустили в камеру, голова у него чуть шумела от усталости, во рту все пересохло, но на душе впервые за долгие черные недели стало покойно и легко. Он уснул, как убитый. Спал до обеда. Гурин приказал утром не поднимать. Семена Васильевича этот допрос, это полное признание и саморазоблачение убедили лишь в одном. Рогальский человек конченый, душевно опустошенный, ничего святого для него не осталось, верить ему не во что. Патриотизм? Какой у него сейчас может быть патриотизм, если он понимает, что работал на гестапо? Нас он все равно не приемлет. Говорить с ним о будущей Польше — совершенная бессмыслица. Самое верное — все же отправить Рогальского под суд и поставить на этом точку. Семен Васильевич позвонил в Белосток на другое утро после допроса, дал себе еще ночь на размышление, но мнение своего не изменил. Полковой комиссар доклад Гурина выслушал терпеливо, не останавливал и не перебивал. Гурину в какой-то миг даже показалось, что Ельченко с ним согласен. Потом начальник УНКВД своим ровным баском сказал, что вопрос о Рогальском теперь не в компетенции управления. Товарищ Кахович уже звонил из Минска и приказал Рогальского с протоколом допроса срочно вести к нему прямо из Ломжи, минуя Белосток. Прожив со своей Анечкой 10 лет, Семен Васильевич все еще смотрел на нее влюбленными глазами. Промелькнули годы, и простенькая вроде бы девчушка из Уймона, выходившая его в далеком 30-м году после контузии, стала совсем иной. Теперь это была статная женщина истинно русской красоты, неброской и мягкой. Но особенно поражали его серые задумчивые глаза Анечки. Ни у кого в мире таких глаз больше не было. Одного за другим подарила Анна своему Семену двух мальчишек — Петюшку и Славика. Горин ездил из одной командировки в другую. Анечка, бывало, по месяцу его не видела, но Семен Васильевич не слышал от нее ни жалоб, ни упреков. Ей не свойственны были нытье или упадок духа, как нетрудно порой бывало. Мальчишки то и дело прихварывали, но Анечка совсем управлялась сама, и лечила, и купала, и обшивала, и при необходимости подшлепывала, и вела немудрящее хозяйство. Она была по-настоящему счастлива. Семен Васильевич это знал. Когда он после долгих поездок возвращался в крохотную их квартирку, Анечка неизменно встречала его приодетая, прибранная, с безупречно уложенной золотистой косой. Ни дня, ни тем более часа его приезда Аня заранее не знала, но за столько лет Семен Васильевич ни разу не застал жену врасплох. Значит, была такой каждый день. Потому что хотела, чтобы он видел ее только такой, и чтобы смотрел на нее всегда влюбленными глазами. Она встречала мужа с улыбкой, в которой смешаны были и радость от встречи, и глубокая вера в то, что он скучал по ней и по детям. Убедившись, что мальчишки спят, она быстро и ловко собирала на стол. Садилась по давней своей привычке напротив и, подперев кулачком лицо, неотрывно и молча смотрела на него, и этот взгляд ее всегда рождал в душе Семена Васильевича неизменное волнение. Когда Семен Васильевич за 2 дня до отъезда в Белоруссию сказал, что его, видимо, пошлют в освобожденные области, куда именно еще не было известно, Анечка бессильно опустила руки, спросила шепотом, мальчишки уже спали, он раньше часа ночи не приходил, надолго ли? Он, стаскивая через голову гимнастерку, сказал, что о сроках разговора не было, скорее всего, это не командировка, а перевод к новому месту службы. Она взяла гимнастерку, глянула мельком на подворотничок, чистый ли, потом посмотрела в его глаза и ничего не спросила, он и так понял. А мы? Я и мальчишки. Ты и ребятишки пока останетесь здесь. Не будем ломать петюшки учебный год. Они долго лежали молча, и Семен Васильевич благодарно думал. Все поняла и приняла как должное. Хотя ей одной оставаться, какая же радость. И что в бывшей Польше его служба будет куда страшнее и опаснее, чем здесь, тоже понимает. Но ни истерики, ни упреков, ни слез. Он лежал, вытянувшись на спине, и Анечкина горячая и крепкая рука обнимала его за шею. Он ласково погладил эту руку, уткнувшись лицом в теплую шею жены, стал осторожно целовать нежную кожу от подбородка к левому уху. Она отчего-то любила эту ласку. Секунду спустя ощутил, как она замерла в его сильных руках. Потом он, откинувшись на высоко взбитую подушку, полулежал, захлестнутый волной безмерной нежности, и тонкие Анечкины пальцы покоились в огромной его ладони. Голова ее с распущенной косой лежала на плече Семена Васильевича. Узкая казенная кровать никогда не казалась им тесной. Анечка стала шептать стихи. Она совсем недавно открыла для себя такого Некрасова. «Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и нежившим. А нам с тобой, так горячо любившим...» И еще. «Какую ночь я нынче провела? О, дочь моя, что сделала ты с нами?» Читала, пока Семена Васильевича вновь не потянула к ней. Та жизнь, что обрушилась на Семена Васильевича здесь, в Белостоке, выматывала его совершенно. В таком напряжении он прежде не работал и не представлял, как долго сможет выдержать этот беспощадный темп. Он приходил в пустую, пока не обставленную квартиру, 2 комнаты, кухня, выделенную ему в феврале, и забывался свинцовым сном, твердо зная, что вставать надо будет в 6. И только по утрам, перед тем, как стряхнуть с себя сон, иногда совсем-совсем явственно ощущал на плече или шее сильную и горячую Анечкину руку.